Здравствуйте, я Брайан Трейси, и добро пожаловать в эту программу. В ближайшее время вы изучите ряд практических, доказанных, простых и эффективных секретов, как получать больше денег за выполняемую работу и быстрее продвигаться к более высокому уровню, предполагающему больший объем прав и ответственности. Эти методы и технологии используются самыми высокооплачиваемыми и наиболее успешными людьми в нашем обществе. Когда вы сами начнете использовать их, ваша жизнь и карьера будет стремительно продвигаться вперед. В течение следующих нескольких лет вы достигнете большего прогресса, чем средний человек, который просто движется вперед вместе со всеми. Ваш выбор карьеры и соответствующей работы является одним из наиболее важных решений, которые вы когда-либо принимаете. К сожалению, большинство людей просто пассивны по отношению к своей работе, принимая то, что им предлагается, и позволяя другим людям определять то, что они будут делать и сколько им за это заплатят. Компания и начальник становятся подобно продолжению матери и отца. Это и есть природная движущая сила, сила инерции, которая несет большинство людей вперед, определяя их карьеру месяц за месяцем и год за годом. Но это не для вас. Ваша цель состоит в том, чтобы получить прекрасную работу, которой вы действительно будете наслаждаться, и которая позволит вам заработать столько, сколько вы можете зарабатывать, применяя ваши умственные возможности и способности. Хорошей новостью является то, что независимо от того, какова ваша ситуация, у вас есть выход. У вас есть сила воли, у вас есть выбор. Существует множество дел, где вы можете применить ваши умственные, эмоциональные и физические силы. И существует много мест работы, где вас лучше оценят, будут платить по более высокому разряду и продвигать по службе быстрее, чем когда-либо до сегодняшнего момента. Из-за быстрого роста нашей экономики, человек, начинающий сегодня работать, способен сменить от 10 до 15 различных рабочих мест продолжительностью 2 года или больше. Кроме того, он или она могут сменить от 3 до 5 различных видов деятельности в сферах, абсолютно отличных от того, с чего он или она начинали. Журнал Fortune недавно сообщил, что более 40% населения будут временными работниками или вольнонаемными агентами большую часть их жизни. То есть у них никогда не будет долгосрочной на всю жизнь работы в единственной компании или организации. Самая большая ошибка, которую вы можете когда-либо совершить, придерживаться мнения, будто вы работаете на кого-то другого, а не на самого себя. Мы перешли от эры пожизненной работы к эре пожизненной трудоспособности. Независимо от того, кто выдает вам зарплату, вы, ваш собственный начальник, полностью ответственны за каждый этап вашей работы и личной жизни. В конечном счете, вы определяете, сколько вы получаете и все, что с вами происходит. Вы отвечаете за все. Лишь лучшие 3% американцев считают, что работают на себя, хотя чек на зарплату им может подписывать кто-то другой. Это отношение самозанятости делает их более ценными для их компаний, и в результате они зарабатывают больше денег и быстрее продвигаются по службе. С этого момента рассматривайте себя как президента компании с одним служащим, самим собой. Рассматривайте себя как ответственного за продажу на конкурентоспособном рынке одной вещи – ваших персональных услуг. Рассматривайте себя как консультанта или вольного агента вашей существующей компании, который определяет сумму, выплачиваемую вам каждый день. Итак, начните использовать 21 важнейший секрет, который применяют желающие достичь успеха, чтобы зарабатывать больше и быстрее продвигаться по службе. Вот они.